469. Гуру. Если считать, что в каждом данном воплощении выявляется лишь только часть сокровенной сущности человека, то можно представить себе, какова же она во всей своей полноте и целостности, когда плотная оболочка не может даже вместить и выявить всех его накоплений. Невозможно судить по внешней стороне жизни Архата о его внутренней сущности, не умаляя ее. Символ преображения Спасителя указывает на то, что глаза его учеников не в состоянии были выдержать ослепительного сияния света его сокровенной сущности.